Почти сразу ввели и оплату труда, в основном учебными баллами, но небольшую часть стали платить и деньгами, если не настоящими рублями, то хотя бы продуктовыми карточками, чтобы юные человеки как можно раньше привыкали зарабатывать своим умом и знаниями. А чтобы проверяющие не ломали глаза, людей обучали работе на печатных машинках. Мы скопировали какую-то немецкую печатную машинку и за пару месяцев запустили их производство. Как только мне надоело разбирать рукописные тексты, докладные записки, протоколы заседаний, отчеты о выполнении работ. К тому же в дальнейшем я рассчитывал прогнать всю эту печатную продукцию через распознавалку, и чем раньше мы начнем печатать, тем быстрее потом загоним все в компьютеры. Но и сейчас мы постарались упростить работу с исходными текстами. Параллельно с рефератированием книги переводились на микрофильмы, окончательные варианты конспектов, полученные после 1-2-10 согласований и доработок, печатались и также микрофильмировались, а заодно составлялся индекс упоминавшихся терминов, комплект картонных перфокарт, точнее, несколько комплектов, и индексов по книге могло быть несколько, скажем, не только химический, но и физический или медицинский, и библиотек было много, и резервные копии никогда не помешают. Перфокарты набивались уже десятками килограммов в день, так что одновременно с распространением научной и технической информации мы обучали студентов. Причем книги подбирались не просто так, а в зависимости от ранее изученных, человек получал специализацию, а многократное изучение информации по одной тематике позволяло постепенно насытиться знаниями в данной области, получался, если и не готовый специалист, то хотя бы человек, который что-то слышал и знал по своей тематике. А уж специалистом он становился во время работ в лабораториях и на заводах. Шла тренировка по бразильской системе, хотя позднее такую подготовку стали называть русская система. Я и сам во время учебы в институте писал шпаргалки, но при сдаче экзаменов ими не пользовался, просто не было нужно, и так все учил. И при написании шпаргалок материал я представлял в сжатой форме, основные положения они-то и откладывались в голове, а мясо вспоминалось уже по ходу дела, когда страницу учебника надо ужать в два предложения с двумя-тремя формулами, поневоле вчитываешься в материал, пытаясь выцепить самую суть, вот он и откладывается. В принципе, преподавателям было бы достаточно посмотреть подготовленные студентами шпаргалки, чтобы понять, насколько хорошо те овладели материалом. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Была еще одна идея, которая, как я надеялся, выстрелит в будущем. Ведь учебников и научных книг каждый год выходило много, и в дальнейшем этот вал будет только нарастать. Поэтому мы мало того, что дадим студентам самые свежие знания, так еще откроем к ним доступ и для остальных специалистов. У них появится возможность хотя бы в сжатой форме посмотреть, чего новенького в их специализации. А уж если это покажется интересным, то тогда можно будет изучить вопросы более глубоко, по первоисточнику. Да и студенты позднее будут не только конспектировать учебники, но и проводить описанные в них опыты, чтобы проверить их правильность, ну и набить руку на конкретной работе, а не просто изучить вопрос, чтобы потом благополучно все забыть. Собственно, мы уже и сейчас начинали применять это на практике, а подготовленные студентами материалы, конспекты и индексы, все активнее стали использоваться в работе нашими научными работниками. Они выискивали нужную информацию, точнее, ссылки на нее, чтобы потом прочитать более подробно. Сами индексы тоже оказались непростой головоломкой. Скажем, если бы слов обычного языка было бы достаточно и пары тысяч, чтобы охватить основные понятия, то вот как быть, например, с химией, где веществ были десятки и сотни тысяч, если не миллионы. В кадровых службах мы применяли индексный поиск, в котором одна позиция на перфокарте обозначала одно понятие. Соответственно, если бы мы применили его для индексирования по химическим веществам, потребовалось бы для каждого вещества выделить отдельную позицию, а это минимум сотни тысяч позиций. Соответственно, если в книге упоминается 10 веществ, то его индексная перфокарта по химии, будь она шириной даже в 100 позиций, была бы длиной в 1000 позиций. Если даже выделить по 5 мм на позицию, получим рулон в 5 метров, на котором пробиты всего 10 отверстий. Не выход. Хочешь не хочешь, пришлось кодировать вещества в цифре, с соответствующим усложнением поиска. Хотя, по прошествии некоторого времени оказалось, что поиск-то не так уж и сложен, сложнее найти в каталоге веществ код, соответствующий веществу, грозбухи постоянно пополнялись новыми кодами, и исследователи, найдя по оглавлению нужные вещества, записывали их цифровой код, десятичный, отдавали в библиотечные отделы поиска, там их переводили в двоичный код, и запускали сортировку тысяч перфокарт по каждому тематическому индексу, что были в библиотеках к середине 43-го. 10 минут, и машина выдавала кипу карт, в которых упоминалось искомое вещество. Дальше было совсем просто, по этой кипе печатались ссылки на книги и страницы в них, и человек шел в читальный зал, где получал копии микрофильмов, а если их не было, бумажные книги, и уже зарывался в них, выискивая по страницам нужные сведения. Этой работой занимались в основном те же студенты, составляя по заданию руководителей или преподавателей конспекты уже по определенным веществам, их свойства, использование реакций, с указанием ссылок на литературу, чтобы можно было проверить. С самими индексами тоже было непросто. Так, по химии мы для начала индексировали неорганические вещества, их не так уж много, особенно если сравнивать с органическими. Но уже сейчас становилось понятно, что в веществах главное – их свойства. Поэтому понемногу мы стали вводить индексы по физическим характеристикам веществ, их химическим реакциям, хотя бы их упоминание без результата, что получается в итоге проведения реакции, хотя уже и тут просматривалась система связанных ссылок, ведь в итоге мы каждому веществу присвоим цифровой код, и сама реакция будет состоять из набора цифровых кодов веществ, участвующих в реакции, и набора цифровых кодов результатов. Многовато, да. Поэтому тут мы не спешили, понемногу отрабатывая только неорганические вещества, там все-таки объем реакции существенно меньше. И это мы еще оставляем за скобками условия проведения реакций, тепловой выхлоп, пока было непонятно, надо ли это запихивать в индекс, или и так можно будет посмотреть в книгах по найденным ссылкам. В общем, работы было непочатый край. Так начиналась наша экспертная химическая система, которая со временем разрослась в огромную базу данных по химическим соединениям, да и остальные предметные области понемногу обрастали жирком, а пока мы лишь совершенствовали техническое обеспечение работы с индексами. Так, мы начали микрофильмировать и сами индексы, отчего поиск ускорился почти на порядок, прежде всего за счет того, что было меньше механических перемещений, на один кадр влезал индекс одной книги, и теперь надо было перемещать только его, а не всю бумажную кипу, относящуюся к книге. Печать также автоматизировали, создав специализированные устройства, которые переводили двоичный код страниц в десятичный и печатали уже понятные человеку цифры. Потом автоматизировали и печать названий книг, по номеру книги бралось его название из индексного каталога, также на микрофильмах, и оно выводилось на печать. Все это ускоряло поиск нужной информации. Правда, поначалу ее полезность была еще не всем понятна, да и я порой сомневался в том, что затеял, уж слишком велик был объем информации, что нам предстояло перелопатить, а технологии ее использования были еще туманными мечтаниями. Но по мере накопления переработанных книг, разрешения узких моментов, создания новых технических устройств, система начинала проглядывать все яснее и яснее, пока в начале осени 42-го она вдруг не набрала критическую массу. 5 сентября мы оснастили одной сортировочной машиной 5 проекторами микрофильмов уже 16-ю библиотеку, причем уже с полусерийным аппаратом для печати страниц с микрофильмов, а количество обработанных книг превысило 1000, тут-то все и стало складываться в стройную систему, которая уже позволила нам нарыть много фактов о разных веществах, их свойствах и реакциях, высвободив опытных сотрудников хотя бы от рутины поиска первичных данных. Такие сотрудники занимались решением проблем, а стажеры-студенты-школьники подтаскивали снаряды, но и сами студенты занимались проблемами, теми же датчиками инфракрасного излучения больше оказалось и некому. В общем, студенты как следует прошерстили библиотеки из литературы, нам стало понятно, что сейчас для использования в их технике выращивают пленки разных сульфидов, причем поликристаллические, состоящие из мелких кристалликов. Ну я-то, как самый умный, сразу стал продвигать монокристаллы. Монокристаллы не заработали, слишком малое в них было время жизни носителей, то есть время релаксации фотопроводимости слишком мало, из-за облучения возникают основные носители, дырки, и в монокристаллах их рекомбинация происходит слишком быстро, А ведь фоточувствительность напрямую зависит от времени сохранения изменения проводимости от облучения, возникшие от попадания фотонов. Носители должны успеть добежать до электродов, чтобы внешняя цепь ощутила изменение проводимости детектора. Если же возникшие свободные носители быстренько рекомбинируют, то никаких изменений для внешней цепи ожидать не приходится, они просто не успевают пробежать через толщу детектора. Но все эти тонкости мы узнали позднее, через полтора года. А в начале, зимой 41-го, работали как все, выращиванием поликристаллических пленок. Это я, памятуя о широком применении монокристаллов в микроэлектронике, все подталкивал народ выращивать их и для ИГ-детекторов. Да, в конце концов вырастили мне эти монокристаллы. Ничего, как их не активировали, не работало. И, так как к этому времени уже вовсю производились и использовались элементы на поликристаллических пленках, монокристаллы пока отложили в сторону. Но с поликристаллическими пленками тоже все было непросто. Так, начиная с марта 42-го, в своих исследованиях мы исходили из того, что для увеличения обнаружительной чувствительности надо было увеличивать время жизни основных носителей, то есть делать кристаллы как можно меньше, чтобы наличие многих границ между кристаллами препятствовало рекомбинации носителей, так они могут двигаться только внутри одного кристалла и по межкристальным контактам, которых заведомо немного. Кристаллы ведь разной формы и прилегают друг к другу не впритык, а с зазорами, касаясь друг друга небольшими участками. От этого снижается вероятность рекомбинации по сравнению с монолитным кристаллом, в котором для перемещений доступны все направления. Но увеличенное время жизни соответственно снижало частотные характеристики приборов, ведь чем дольше живут носители, возникшие от предыдущей точки, тем дольше они будут мешать получению информации от новой точки, информация становится неактуальной, тепловое пятно смазывается, а то и совсем заплывает, детектор надолго запоминает максимальное значение потока фотонов и на более слабые излучения просто не реагирует, носителей и так избыток, чтобы отреагировать еще на какие-то хлипкие фотонишки. Поэтому для теплопеленгаторов с одним элементом мы старались использовать поликристаллические пленки с мелкими кристаллами. Таким приборам было важно обнаружить тепло от малоподвижного источника, солдата, орудия, танка. Они применялись наземной разведкой, где обзор шел по горизонтали, соответственно, телесный угол, который надо было просматривать наблюдателю, был сравнительно небольшим, скорости передвижения целей, тоже потому можно подержать индикатор подольше на одном месте, чтобы он забыл излучение предыдущего места. Главное, не обременять наблюдателя излишком техники, иначе он не сможет смыться из-под обстрела, если его засекут. А вот для воздушной разведки требовались быстродействующие приборы, поэтому там использовались фоточувствительные элементы с крупными кристаллами, пониженная способность к обнаружению давала вместе с тем хорошие частотные характеристики, то есть возможность делать развертку телевизионного сигнала, чтобы выполнить площадной обзор, а степень обнаружения повышалась применением нескольких элементов для одной и той же точки, ну и увеличенными размерами самих элементов. Для воздушной разведки излишек техники был не так уж критичен, поэтому им можно было компенсировать недостатки чувствительных элементов. Позднее мы нащупали еще зависимость от толщины фоточувствительного слоя, чем он был тоньше, тем выше была обнаружительная способность, что-то там было связано с соотношением длины волны излучения и толщины слоя элемента, если слой был тоньше, то эффективность возрастала. Но в 42-м это были еще только предположения, выведенные на основе наблюдений за работой приборов. Но и такие примитивные системы были в войсках очень востребованы, даже одноэлементным прибором можно было обнаружить источник тепла, и уже затем оптикой с большим увеличением, фактически, мини-телескопами на основе параболических зеркал уточнить, что это там теплится. Так что почти год немецкие снайперы, корректировщики и наблюдатели на нашем фронте долго не выживали. К лету 42-го мы смогли обеспечить покрытие до 3 теплопеленгационных приборов на километр фронта, хотя бы на сложных участках. Поэтому днями, а особенно ночами, тысячи глаз выискивали живого фрица, сначала нащупывали излучаемое их головами и телами тепло, затем высматривали, что это конкретно за тепло, может, какой зверь или техника дальше в том же направлении, или недавно стрелявший миномет, или костер, да и найти точные координаты источника тепла, даже если это была голова фрица, было не так уж просто, На дальности полкилометра прибор захватывал 5 метров фронта. А уж затем, если определяли, что точно, человек, ну или предположительно, но больше там быть некому, например, за ним шло болото, или склон холма, следовал выстрел снайпера, минометный налет или выстрел из СПГ, не убить, так хоть спугнуть. Потом эта техника была широко востребована охотниками на дичь, ну а пока дичью были фашисты, и наши охотники круглые сутки терпеливо высматривали добычу. Но поликристалл личность приводила к тому, что массив элемента был неоднороден, а где неоднородность, жди изменения характеристик. Вот приборы и деградировали, ухудшалась их чувствительность, а то и просто вдруг отказывались работать. Первые приборы работали не более суток, если вообще работали, брак достигал 90%, так что до войск сначала доходили совсем крупицы, сотня-другая элементов в сутки. Да и каждый прибор был индивидуален по своим характеристикам, одни могли учуять фрица и за километр, другие видели хорошо если за сотню метров, так что командирам приходилось очень хорошо подумать, как разместить их наблюдателей. Ну, близорукие детекторы в основном уходили дракшникам, им высматривать засаду в лесу, то есть на коротких дистанциях, самое то. Да и пехота охотно использовала такие приборы на сложно пересеченной местности, засекая немецкие разведгруппы, что пытались просочиться в наш тыл через Неудобья и Буераки, все лучше, чем ничего. А уж высмотреть охранение во время ночной вылазки к немецким позициям, или, наоборот, засечь такую же вылазку к нашим окопам, вообще была песня. Вскоре после появления их детекторов фрицы стали просто бояться ночных чертей, что видели в темноте и безошибочно открывали массированный огонь из пулеметов точно по группам немецкой пехоты, что пыталась скрытно подобраться к нашим позициям. Первое время все увеличивавшиеся потери таких немецких групп еще не настораживали немецкое командование, и оно все так же позволяло своим ухарям ходить на нашу сторону. Но потом неумолимая статистика просто-таки проорала: они ведь не возвращаются. Осенью 42-го у нас было уже минимум по одному детектору уже на каждый на километр фронта, это не считая ушедших за линию фронта вместе с ДРГ или шастающими в нашем тылу в поисках вражеских шпионов и диверсантов. Темнота перестала быть прикрытием. Правда, причины таких потерь немцам были неясны, единичные выжившие солдаты рассказывали лишь о кинжальном огне из пулеметов точно по их группе, причем осветительные ракеты сразу же летели точно по направлению к лазутчикам. Впору было бы поверить в мистику, тем более что немцы были очень восприимчивы ко всякой чертовщине, вспомнить тоже общество Туле. К сожалению, восприимчивы были не все. В октябре фрицы получили первые образцы нашей техники, в одном месте продавили фронт и захватили трофей, в другом прибор прихватил перебежчик, которого упустили наши психологи. Ларчик наших их секретов постепенно открывался, но первое время, пару месяцев, пока немцы не начали вырабатывать и проверять методы противодействия и к обнаружению, мы еще пожинали плоды нашей технологической продвинутости, резко спало количество ночных вылазок на наши позиции, так что бойцы получали больше времени на отдых, уменьшилось поголовье немецких снайперов, так что наша пехота действовала смелее и решительнее, сходить в местную атаку, сделать вылазку к немецким окопам, опасность этих действий резко снизилась, наши снайперы нарабатывали опыт в спокойной обстановке, после немецких снайперов по Дону отправлялись пулеметные расчеты и корректировщики, а с одними винтовками против нашей пехоты уже не повоюешь, так что немцам волей-неволей приходилось выкатывать орудия на прямую наводку, где их расчеты уже поджидали наши САУ и снайпера. Даже в отсутствии подвижек фронта мы ежедневно уничтожали сотни единиц немцев, десяток другой пушек, до 10 танков, курочка все клевала и клевала по зернышку, и немцев становилось все меньше. Да и в последующие несколько месяцев, пока фрицы пробовали разные методики к маскировке, все было более-менее нормально, количество приборов, их долговечность, чувствительность, все эти параметры росли довольно быстро, так как мы наработали экспериментальную базу, позволившую хоть как-то управлять параметрами приборов. Еще бы, мы ведь не просто заменяли чувствительные элементы, мы накапливали статистику, изучали химический состав вышедших из строя или резко ухудшивших свои показатели элементов, состав газа в вакуумных баллонах, если это был вакуумный элемент, и повышали жесткость технологических допусков, применяли все более сухие газы, все более высокое вакуумирование, все более длительную дегазацию, чтобы детали меньше выделяли газов во время работы. Мы в свою очередь тоже развивали тактику применения новых приборов. Так, на фронте в километр мы сосредоточивали до 20 снайперов, до 50 ИК-приборов, и с этим всевидящим оком пехота подбиралась к немецким окопам на дистанцию гранатного броска, тогда как снайперы отстреливали любую тепловую тень над брустверами, ну а САУ, высунувшиеся танки. Единственное, с чем мы не сразу разобрались, это заградительный огонь вслепую и косоприцельные амбразуры. Немецкие корректировщики навострились высовываться на мгновение и каждый раз, на новом месте, так что они все-таки могли наблюдать нейтралку и сообщать артиллерии примерные координаты целей. Ну а косоприцельные амбразуры были просто недоступны для фронтального огня, так что немецкие пулеметчики могли внезапно обрушить фланговый огонь на наши цепи. Правда, эти цепи подбирались по-пластунски, поэтому урон был невелик, но вот слитную атаку гранатами эти пулеметы сорвать могли. Ну, тут уж нам оставалось только тренировать тактическое мастерство командиров, чтобы они расставили пехотинцев таким образом, чтобы те атаковали выступы немецких позиций, в фасах которых и размещались эти амбразуры, да при приближении к немецким окопам выставлять группы огневого подавления. А против артиллерии все-таки приходилось привлекать штурмовики и давить артиллерийским и минометным огнем возможные дислокации немецких арткорректировщиков. Как бы то ни было, ИК-техника позволила нам в относительной безопасности натаскивать бойцов. Так что постоянное совершенствование шло по всем фронтам, и в тактике применения нового оборудования и в оборудовании. Ведь и сама поликристалличность пленок была не единственным аспектом их фоточувствительности, большую, огромную роль играл кислород. И не просто кислород, а адсорбированные на поверхности кристаллов, то есть ненормальные, химические, соединения свинца с кислородом, которые было легко получить, важен был кислород, который просочился в межзеренное пространство и налип на грани кристалликов. Как мне объясняли наши ученые, он создавал локальную ловушку для неосновных носителей, электронов. Прилипая к поверхности кристалла, он создавал эдакую яму с положительным потенциалом, и выбитые фотонами электроны устремлялись к таким ямам, отчего рекомбинация с дырками шла менее интенсивно, время жизни дырок увеличивалось, увеличивалась и фоточувствительность. Конечно, до определенного предела, но все-таки. Причем ученые уверяли, что важен именно поверхностный кислород, а не тот, что продиффундирует вглубь кристаллов или же вообще будет в соединении со свинцом. Да мы проверяли, при температурах ниже жидкого кислорода диффузии нет, а пленки сенсибилизируются, значит, важен кислород, что находится на поверхности. И с оксидами свинца тоже проверяли, не они это. Ну, я им верил, не лезть же в эти дебри самому. И вот с этим поверхностным кислородом было не очень просто. Его удерживали на поверхности силы Ван дер Вальса, то есть связь с пленкой была довольно слабой, нагрей чуть посильнее, и полученная тепловая энергия легко оторвет кислород от кристалла, и все, плакала наша фоточувствительность. Кислород надо было беречь, а перед этим, насытить им межкристаллиное пространство. Получалось немного прикольно, посыпь пленку кислородом, она и станет фотоэлементом. Вот только нашим ученым было не до смеха. Тем более, что они выдвинули и другую теорию фоточувствительности, согласно ей кислород, напротив, создавал отрицательное поле, которое вытягивало из массива кристаллов дырки и отталкивало электроны. В общем, единство среди ученых наблюдалось только в том, что они считали кислород тем довеском, который придавал фоточувствительность элементам, а вот как он это делал, тут продолжались споры. Не было единства и по части технологии изготовления этих элементов. Глава 13. Сначала мы пробовали так называемый мокрый метод, который применяли и немцы, химическое осаждение пленок из растворов. Берутся свинцовый сахар, тиамочевина, едкий натрий, эти растворы смешиваются в емкости, и на ее дно, точнее, на подложку, через минуту-полторы начинает выпадать сернистый свинец. Подложку достают, промывают и осаждают таким же образом второй слой, если надо, третий, мы доходили до шести. Потом осторожная сушка, каждого слоя или уже всего элемента, но чтобы он не прогревался свыше 100 градусов, чтобы находящаяся внутри слоев вода не разорвала пленку, потом выдержать годик, пока содержание кислорода придет в равновесие, чтобы он проник между кристаллами, активировал их, и характеристики элемента пришли в норму, и, вуаля, ИК-детектор готов. Вот это выдержать годик нас и не устраивало, но тогда мы еще не знали, что если вводить другие кислородосодержащие примеси, то время стабилизации параметров существенно сокращается. Собственно, до войны эту технологию использовали все, и американцы, и англичане, и немцы. Соответственно, всех это не устраивало, точнее, только немцы знали, что надо выдерживать элементы год. У остальных были те же проблемы с работой свежеиспеченных приборов, поэтому что англичане, что американцы серно-свинцовые элементы не жаловали. Их можно было понять, были ведь и другие вещества, подходящие для работы в X-спектре, селениды, таллофиды, то есть элементы из сернистого таллия. В СССР их изучал Сивков еще в 1938-м. Англичане работали именно по ним. Но таллофиды были очень инерционные и зависели от температуры. Только сульфид свинца обладал приемлемой температурной зависимостью и малой инерционностью, позволявшей применять его в механических сканирующих системах. А других сейчас, чтобы получить картинку, и не было, электронным лучом по элементу не поводишь, да и размер его мал, от миллиметра до сантиметра в лучшем случае. При больших размерах характеристики начинали сильно плавать по разным участкам пленки. Так что, хочешь нормальную ИК-технику, используй сернистый свинец. Но, так как все знали, что серно-свинцовые элементы пока ни у кого нормально не получались, то по ним особо и не работали, зачем тратить время на технологию, которая скорее всего не выстрелит. Те же англосаксы в этой области копошились очень неспешно, хотя я-то помнил, что именно серно-свинцовые ИК-детекторы стояли на сайду Индире, американской ракете «Воздух-воздух» с ИК-самонаведением. То есть им удалось достичь нормального быстродействия, а ведь это лет через 10, ну может 15. То есть технологии скорее всего ушли не так уж далеко от наших. И вот это мое знал заставляло меня продавливать работы по этим элементам, несмотря на скепсис опытных людей. На мое счастье, у нас подобралось несколько молодых специалистов, которые, наоборот, не знали обо всех сложностях. Соответственно, в работе их ничто не тормозило, а моя уверенность в успехе, наоборот, подталкивала их к исследованиям. Знания и незнания сложились и дали результат, бывает и так. И вскоре мы действительно выяснили, насколько сернистый свинец лучше. Так, при частоте модуляции освещения всего лишь в 100 Гц чувствительность селеновых фотосопротивлений падала в 3, а таллофидных в 2 раза. Для сернисто-свинцовых даже на 10 кГц падение составляло всего 30%, а вплоть до килогерца – 5-10%. Ну, тут многое зависело от технологии изготовления. Скажем, позднее мы пробовали создавать мокрые фотосопротивления с гидразином в качестве кислородсодержащей примеси. Так они не могли работать на частотах выше килогерца. А вот гидросульфид натрия давал быстродействующие элементы, но к тому времени это было уже неинтересно. Да и одним элементом отследить быстродвижущиеся цели было проще, если модулировать сигнал от цели. Поэтому-то на сульфиде свинца и сошелся клин, только он обеспечивал приемлемые характеристики работы. Так что, если не работать по этому веществу, не будет нормальной ИК-техники, как и было у англосаксов. А если работать, нужны другие технологии, не мокрые, как у немцев, а сухие, как у нас. Естественно, сначала мы по этой технологии практически ничего не знали, имея лишь скудные сведения из тех статей, что нам удалось обнаружить в библиотеках, в журналах электричества, журнал технической физики и так далее. Поэтому мы просто напылили пленки в вакууме и потом пытались понять, что же мы получили. Соответственно, наши элементы получались очень нестабильными, то работают нормально, если вообще работают, а потом, бац, издыхают, а то изначально работают еле-еле, но зато стабильно. Потом, весной 42-го, наши специалисты пообщались с Борисом Тимофеевичем Коломейцем, уже тогда видным специалистом по фотоэлементам, да он уже в 38-м создал солнечную батарею на основе сернистого таллия. Я, когда об этом узнал, немного обалдел. Правда, потом мне рассказали, что еще в 1839 Александр Эдмонд Беккерель, сын того самого Антуана Сезара Беккереля и отец Антуана Анри, тоже Беккереля, и тоже того самого, открыл фотогальванический эффект и создал действительно первую солнечную батарею. Потом, в 1883, Чарльз Фриц создал свою солнечную батарею из селена, покрытого тонким слоем золота. Так что я сказал солнечным батареям быть, и запустил проект по их исследованию, естественно, не на каких-то там селенах и таллиях, а на нормальном, для меня, поликристаллическом кремнии, благо поликристаллические пленки мы уже исследовали. Так вот, к Коломиец рассказал нашим специалистам про фотосопротивление много нового и интересного, и после двухмесячной стажировки в физико-техническом институте АНССР они приехали довольно воодушевленные и бурлящие будущими подвигами на Ниве науки. Да и потом, когда мы прихватили на артиллерийских позициях немецких специалистов из лаборатории фирмы ЕЛАК, электроакустической фирмы Эскиля, те также рассказали, что и как, тогда-то мы поняли, из-за чего у нас были проблемы. Но к тому моменту мы работали уже по другим технологиям изготовления элементов, вакуумной и физической. Точнее, они обе были и вакуумными, и физическими. Поликристаллическая пленка сульфида свинца в обоих случаях получалась осаждением при нагреве в вакууме. Но температура и дальнейшая технология были разные, поэтому как-то так и сложились такие названия. Сам принцип таких физических методов родился как раз в процессе моих попыток создать биржу проектов, когда я еще бегал по лабораториям сам, пытаясь разрулить возникавшие проблемы силами других специалистов. Осаждением пленок в вакууме мы занялись, естественно, с моей подачи. Я тренировал народ для будущих прорывов в микроэлектронике, поэтому с конца 41-го сутками напролет сначала пара десятков, а к весне 42-го, уже более 300 человек только и делали, что тренировались испарять и осаждать разные вещества, пока, только чтобы набить руку, потренироваться в методах получения пленок и исследования их свойств. Ну, был и выхлоп, мы стали производить резисторные матрицы для радиоаппаратуры, что уменьшило трудоемкость ее изготовления, массу и размеры. Затем пошли конденсаторные матрицы для регистровой памяти наших первых ЭВМ, еще на лампах. В общем, работали не впустую. И вот, как-то поучаствовав в очередной планерке разработчиков ИК-детекторов, я и спросил: «Вам ведь нужна поликристаллическая пленка?» «Да». «А не все ли равно, как она будет получена?» «Все делают химическим осаждением. А если попробовать напылять?» «В вакууме». «Можно и попробовать». Так я и свел две ветки исследований. И результаты этого научного скрещивания стали прорывом в нашей ИК-технике. Вакуумная технология была незамысловатой. Делалась стеклянная колба, сантиметр два в диаметре и длиной пару-тройку сантиметров. На ее плоский торец наносилось токопроводящее покрытие, тонкий слой золота. К нему припаивался контакт и выводился наружу. Затем внутрь колбы засыпался порошок сернистого свинца, система подсоединялась к вакуумному насосу, воздух откачивался в течение часа-полтора-двух, и затем порошок сернистого свинца нагревался до 600-700 градусов в вакууме, при этом он возгонялся и оседал на охлаждаемый стеклянный торец. Это покрытие и становилось фоточувствительным элементом. Его еще надо было активировать, прогрев в разреженной среде кислорода при температуре в 300-400 градусов. Потом наносился второй контакт из золота, внутрь вводился микротигель, из которого золото испарялось и оседало на фоточувствительной пленке, находившейся с внутренней стороны колбы. Затем к этой пленке припаивался второй вывод. Колба запаивалась и отсоединялась от вакуумной системы, и, вуаля, фоточувствительный элемент готов. Один из десяти в лучшем случае. И еще пара-тройка могла работать какое-то время, от 5 минут до нескольких часов, на них, а особенно на остальных, совсем уж бракованных, все было не слава богу, либо отпаивались контакты, либо контакты не пропаивались, либо кусок золотой пленки с внутренней стороны имел разрывы, либо она отслаивалась, либо осажденная пленка при насыщении кислородом слишком сильно перекристаллизовывалась и изменяла свои свойства, а то и рвала пленку из золота. Выхлоп был очень незначительным. Но мы продолжали исследования. В начале весны 42-го по теме вакуумных фоторезисторов только на их изготовлении трудилось уже более сотни человек, порядка 15 исследовательских групп. И при длительности полного цикла изготовления одной партии из 10 штук в 6 часов они умудрялись изготавливать по 400 элементов в сутки. При этом они использовали 60 насосов низкого и среднего вакуума, 20 высокого и 5 сверхвысокого, около 10 паяльных ламп, 40 нагревателей, ну и прочей техники по мелочи. И потом эти элементы препарировало еще более 300 лаборантов. Они исследовали вольтамперные характеристики, характеристики чувствительности, скорость деградации при повышенной температуре. Каждый прибор обнюхивался со всех сторон, размер зерна, состояние контактов и напыление, химический состав, все подвергалось тщательному изучению. Причем в каждой партии из 10 штук прибора исследовались через заданные планом эксперимента промежутки времени, часть сразу после изготовления, часть через сутки, неделю, месяц. Мы пытались понять, как, скажем, длительность выдержки при высокой температуре повлияет на деградацию характеристик прибора. И таких параметров было много. В месяц исследовалось более 10 тысяч элементов, то есть в среднем по одному прибору в сутки на одного лаборанта. Как обычно, мы пытались с помощью массовых исследований быстро вывести технологию на приемлемый уровень. Так, вскоре после начала исследований мы догадались делать на плоской стеклянной стороне не сплошное покрытие, а растр, два набора параллельных дорожек, которые и были контактами фоторезистора. Дело пошло лучше, выход годных элементов сразу подскочил до 30%, но проблема их деградации оставалась, и мы над ней бились и до сих пор. Как и над управлением характеристиками фотоэлемента, размер зерен поликристаллической пленки зависел от режима возгонки, температуры, графика и времени нагрева, а от размеров зависела фоточувствительность. Зависела она и от режимов обработки кислородом. И все эти зависимости мы исследовали, прерывая процессы на разных стадиях. Начнем напылять пленку, но через некоторое время останавливаем, достаем образец и смотрим, как там растут кристаллы, на чистом стекле, на кварце, на оксиде алюминия, если предварительно осадить металл, или сульфид, или оксид, чтобы они создали сетку зародышей для будущих кристаллов. В общем, зависимостей было много, и мы все их старались исследовать при разных температурах и времени возгонки, охлаждения выдержки. От этих же параметров зависела и скорость деградации элемента, когда его чувствительность упадет на треть, на половину, на две трети, мы начали поставлять в войска калибровочные устройства, с помощью которых специалисты подразделений технического обслуживания или сами бойцы следили за характеристиками их приборов, замеряя значение сигнала от источников тепла с постоянными параметрами. Так что статистику мы вели, войска постоянно получали свежие фотоэлементы, а ученые забирали отработавшие, для препарирования и изучения, что же в них такого изменилось. Если в начале работы вакуумных элементов их срок службы составлял от силы несколько дней, то сейчас он возрос уже до 7 недель с деградацией в 30%, а деградация в 60% наступала уже через полгода, причем в последних сериях мы рассчитывали на 30% деградацию уже через 7-8 месяцев. Ученые догадались, что если в вакуумной колбе создать кислородную среду, то она сможет возмещать кислород, уходящий из чувствительного элемента, поэтому его характеристики будут дольше поддерживаться, ну или хотя бы медленнее ухудшаться. Оставалось только выяснить, какая среда будет наиболее подходящей. А учитывая, что и элементы делались с разными техусловиями, кажется, мы снова придумали себе работенку. Так что вакуумная технология пока выигрывала первенство, но и мокрая вдруг выстрелила с самой неожиданной стороны. Наши исследователи открыли квантовые точки. Ну, кажется, это именно они. Хотя таких выстрелов вдруг у нас было немало, чему способствовала стандартизированная методика исследования веществ, которые мы получали в ходе реакций. С каждым полученным веществом делали разные опыты. Его облучали светом разной длины и интенсивности и снимали спектрограмму отраженного света. Его намагничивали с разной силой и измеряли остаточную намагниченность. Его помещали в электрические поля и измеряли размеры, излучение, намагниченность. Его помещали в магнитные поля разной интенсивности и облучали, направляли пучки ионов и электронов, просвечивали, нагревали, изгибали, растворяли и сжимали, и мерили, излучение, магнитные и электрические поля, коэффициенты преломления, коэффициенты температурного расширения, было более двух десятков параметров, что замеряли после каждого эксперимента. Ну а что, студентов у нас много, пусть руку набивают. Так что открытия были поставлены на поток, фактически, при нашей организации научных исследований они были закономерны.